Доченьки. Выделять кого-то из трех дочек Шукшина я не могу, не имею права. Он всех их любил. Ольгу, меньшую, носил под мышкой, как саквояж. Иногда ноги оказывались выше головы. Рядом маячила белокурая детская головка, и чувствовалось, дочери даже нравилось быть в таком подвешенном состоянии. Помню, вез Ольгу в детской коляске, а лицо было обиженным. Видно, замыслы Василия Макаровича не совпали с желанием жены прогулять родное дитя. Ольга в коляске насупилась, увидев незнакомое лицо. Ей хотелось продолжать прогулку, а эти взрослые, как затеют свои разговоры, с тоски можно умереть. — Ну, ти! — сощурилась она совсем по-шукшински, что означало почти мальчишеское «ну, ты, отойди от папы!». Я быстро попрощалась, поддаваясь милому эгоизму маленького существа, и сразу просветлела личико девочки. Разулыбался Василий Макарович, его развеселила выходка дочери. Вернулся из киноэкспедиции, долго не был дома. Лидия тут же заставила забрать детей и пойти погулять с ними в сквер перед подъездом. С другой стороны нашего дома находился продовольственный магазин. Шукшин вышел из лифта, держа Ольгу на руках. Маша ныла рядом. Ей тоже хотелось оказаться на месте младшей сестренки в надежных, ласковых руках отца. В сквере сел степенно на скамейку и поставил Ольгу рядом с бегающей в траве Машей. Затеял с ними игру, но увидел человека с авоськой, вынырнувшего из-за угла нашего дома, развернул газету и уткнулся демонстративно в нее. Мужчина прошел по тропке мимо скамьи с Василием Макаровичем и его дочерьми, исчез за углом соседнего дома. Тогда Шукшин воровато оглянулся по сторонам. Сквер был пуст. Опустил на скамейку газету и принялся, как медведь, кидать визжавших от восторга дочерей с руки на руку, играть с ними в догонялки. Но как только появлялся очередной человек в сквере, Шукшин, сама невозмутимость, садился вновь на скамейку, закрывался от всех газетой, а дочери недоуменно теребили его за ноги, не понимая, что же с отцом происходит. Он стеснялся на людях показывать свои чувства к детям, которых любил трепетно и нежно. К тому же популярность и узнаваемость Шукшина к этому времени были так велики, что мешали уже быть ему обыкновенным человеком, отцом. Тут же кто-нибудь начинал приставать, или просить автограф, или привязывался с ненужным разговором. Каждый отъезд Шукшина Ольга переживала по-особому. В этот стояла у подъезда, засунув красные от холода ручонки в карман пальтишка, крепкая, плотная, как гриб-боровик, вглядываясь напряженно в наступающие сумерки. — Оля, папа дома? — В Сибири! — ответила гордо, даже с вызовом, и сделала шаг навстречу, с глубоким вздохом добавив. — На съемках! — Беда с ней! — вклинилась в разговор бабушка. — Как отец уедет? Покоя от нее дома нет. Тоскует по нему. Чистая путчистка. Путчистка насупила брови, блеснула недовольно глазами по-шукшински и отвернулась от нас, больше не замечая. Сергеевская, редактор фильма «Калина Красная», рассказала мне об одном случае, когда в ее присутствии состоялся телефонный разговор Василия Макаровича. Ему сообщили, что дочка Маша разбила лоб, весь в крови. В лице отца не осталось ни кровинки от этого сообщения. Я испугалась, стала его успокаивать. В этом нет ничего страшного. Дети постоянно падают. Вот и я, когда была маленькая, упала, и мне рану зашивали. Потом Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина с улыбкой пересказывала мне, как Василий Макарович удивлялся. «Ирина-то какая жестокая! Говорит, нет в этом ничего особенного, у нее нет своих детей, она и не понимает. И этот случай, как никакой, подчеркивает кровную связь Шукшина с детьми, со своей семьей, узы с которой отныне стали для него нерушимыми, одним целым с его организмом, который каждым нервом, сосудом ощущал родственную эту нерасторжимость. Отступили призраки юности, первые влюбленности, мимолетные связи, наступила зрелость и ответственность за души тех, кого он создал и приручил. Помните у Сент-Экзюпери: «Мы всегда в ответе за всех, кого приручили». На улице осень, слякотно, холодно. Возвращаюсь с какого-то очередного выступления, а лифт в нашем подъезде не работает. Иду пешком наверх, на свой 7-й. На 5-м этаже две девочки-белянки стоят на площадке у лестничной клетки в ночных сорочках, босиком, свесив через перила головы вниз. — Что случилось? — спрашиваю Машу и Олю. — Боимся. — Кого? — Темноты. А ее все нет и нет. — Кого нет? — не понимаю я. — Мамы! — хором отвечают белянки. — Идите домой. Нельзя босиком стоять на цементе. Простудитесь. Мама едет. — Правда? Вздох облегчения и обрадованные девочки, два белокрылых ангелочка стремглав, бросились в квартиру. Но кто из нас в детстве не боялся темноты? Когда умер их отец, Маше было 7 лет, а Оле 3 годика. Едва ли в таком возрасте можно осознать всю тяжесть потери, которая пала долголетним крестом на плечи матери. Она-то до конца испила сию чашу. Из письма Шукшина матери, обнаруженного в музее сросток. Расскажу немного о своих невестах. Это надо, конечно, видеть, особенно Ольгу. Она толстенькая, крепенькая, но справиться с ними сил нет. Я удивляюсь Лидиному терпению, и, конечно, достается. С Маней глаз да глаз. Носятся, возятся. Оля характером спокойнее, тверже. Маня ее безумно любит, тискает, а то и не нравится. Говорит: «Мася, нарученьки, алючики», — говорит Оля. «Очень она меня любит, Оля. Оля такая деревенская, надежная, а Маня москвичка. Поют хорошо. Коля, Коля, Николаша, я приду, а ты встречай. Хорошенькие, сил нет. Приведу их на студию, все сбегаются смотреть». А Оля заходит к директору и везде шагает широко, немного в развалку. С Катериной, самой старшей из дочерей Шукшина, я познакомилась во время просмотра документального фильма оператора-постановщика киностудии имени Горького Валерия Головченко «Памяти Шукшина». Возвращаясь к дочерям Шукшина, вспоминаю всякий раз крупный кадр с горько плачущей девчушкой из фильма Валерия Головченко, которого привлекло искреннее горе ребенка. Позже Валерию сказали, что плакала на могиле отца старшая дочь Василия Макаровича, Катерина. Шло время. Выросли Маша и Ольга. Много воды утекло, много событий прошло. Повзрослели его девочки, стали красивыми, статными, как мать, взяв лучшие характерные черты и от отца, иногда и крутые, конечно, чтя и уважая память о нем. У Оли родился сын, которого она назвала Василий. Оля закончила литературный институт, пишет рассказы, говорят, интересные. Дай Бог, чтобы внук унаследовал от своего прославленного дедушки любовь к родному отечеству и народу. Как-то попала на один из юбилейных вечеров известного советского поэта и драматурга Анатолия Сафронова. В конце программы прошла к первым зрительским рядам, чтобы лично поздравить Анатолия Владимировича, поздороваться с его Эвелиной Сергеевной, но вдруг мои глаза наткнулись на юное девичье лицо, неуловимо напоминающее чьи-то очень знакомые черты. Девочка отличалась худощавостью, замкнутостью, держалась отстраненно от толпы, но с достоинством и сдержанностью. — Кто это? — спросила я невольно у рядом оказавшегося знакомого поэта. — Внучка Сафронова и дочь Шукшина, Катерина. Я вздрогнула. «Да — Да-да, конечно же! Я знала это лицо, видела на юношеских фотографиях Василия Макаровича. Катерина, мне кажется, наиболее внешне удалась в Шукшина. Маша — рослостью, Ольга — характером. Все они несут на себе отсвет знаменитого отца, находясь постоянно в эпицентре внимания. Катерина была для него болью и памятью. Из телеграммы Шукшина. «Милая доченька, случилось, опоздал праздником тебя. Здоровья, поцелуй маму, бабушку, поздравляю всех, Василий». Шукшиной Екатерине Васильевне. Сростки Алтайского Бийского. «Дорогая Катенька, поздравляем началом первого твоей жизни учебного года. Здоровья тебе, радости, папа и вся сибирская семья». Хранятся бережно в доме Виктории Анатольевны Сафроновой три книги Василия Макаровича, в которых оставлена часть тепла автора. Например, на книге «Там вдали» такая надпись Шукшина. «Дочке Кате от папы. Там вдали — это моя родина, Кать, и твоих сибирских предков. Будь здорова, родная. Папа В. Шукшин, Москва, 1972 год». И книга «Земляки» имеет оттиск руки Василия Макаровича. «Доченьке Кате на светлую любовь и дружбу, в год, когда она первоклассница. Когда ты будешь первокурсница, я, Бог даст, подарю тебе толстую-толстую книжку. Будь здорова, моя милая. Папа В. Шукшин, 1972 год». За неделю до последнего отъезда Шукшина из дома, уже на улице Бочкова, зашла к ним Валентина Салтыкова, пельмень, закончившая к этому времени высшие режиссерские курсы. — Слушай, Лида, — сказала она без обиняков жене Василия Макаровича, — хочу попросить твоего супруга о помощи, продвинуть один сценарий. Сама хочу ставить фильм. Ответ Лидии обескуражил Валентину. — И не думай даже. Он так много настрадался, пробивая свое, что сейчас никому не помогает. Сил нет, никто не знает, как он тяжело болен. В это время в прихожую с улицы вошел Василий Макарович, и Валентина, увидев его смертельно уставшее лицо, безжизненность зеленоватой кожи, невольно прикусила язык. Меланхолично поздоровавшись с гостьей, он сразу прошел в спальню к дочкам. Убрав светлую прядку со лба, горячо расцеловал спящую Машу. Взял больную Олю осторожно на руки, прижимая к себе и нашептывая ласковые слова, покрывая ее теплое упругое тельце поцелуями. Стоя вместе с Лидой у двери спальни, Валентина с ужасом поймала себя на мысли, будто прощается навсегда. Светлый человек, Валечка, Валентина Сергеевна Салтыкова, прозванная Шукшиным пельменем, задушевный собеседник, надежный друг. Скольким юным дарованием эта женщина, кинематографист до мозга костей, помогла, скольких спасла, утвердила. И доброе слово о ней, кстати. В доме Валентины Салтыковой хорошо и тепло людям, зверям и растениям. Кот Василий засыпает на ее руках под человеческую колыбельную, а черный пудель улыбается у ног хозяина дома, видя эту картину. Чай Валентина Сергеевна заваривает на травах, которые разносят аромат дачных растений по всей квартире, а пельмени — к застолью, по случаю очередного праздника. Сытные, домашние, любимые Шукшиным. А по всей квартире Валентины Сергеевны множество разного рода домашних растений, целый сад. И в этом саду живут светлые души, открытые некогда Василием Макаровичем.